Андрей Рымин. Бессмертыш. Десятая книга цикла «К вершине». Читает Александр Мозгунов. Ло 1. Велорланд сбросил с головы капюшон, открыв моему взгляду свои собранные в множество тонких кос волосы, и вежливо поклонился. Его почтительность окончательно меня успокоила. «Знай, маг, что в самый разгар известных событий в Ковчеге некий юный одаренный по имени Китар сражался с местными фанатиками рука об руку с избранным Дирханом. Он бы смотрел сейчас на меня не столь подобострастно. Так глубоко они не копали и едва ли будут. Тут причина в другом. Меня ему послал сам Единый. Неужели собрался просить у владыки помощи? Единственное, чем я способен ему помочь, это советом. Каким-нибудь максимально туманным и общим. Отказать в разговоре я магу не мог, но тот будет предельно коротким. Мне нельзя себя выдать. Чем быстрее мы с ним здесь закончим, тем лучше. Я не в том положении, чтобы пробовать хитростью вытянуть из него полезную для себя информацию». «Те люди...» — робко начал Велор. «Задержка не нарушит ваших планов, владыка? Я нагло вырвал вас. Ничего страшного», — перебил я трепещущего передо мной мага. «Будь иначе, я отказал бы тебе, Велорланд, и сразу принесу извинения со своей стороны. Твои мечи мной утрачены. Я обещал их вернуть, но судьба рассудила иначе». «Мечи», — вздохнул маг. «О, владыка, именно они и послужили причиной. Пройдемте наверх. Не пристало нам общаться на лестнице. В башне пусто, я согнал всех к воротам. Свои вещи можете оставить здесь». Велорланд приглашающим жестом пропустил меня вперед. «Мечи. Значит, вот тут в чем дело. Ну, спасибо, учитель». «Мир просто сошел с ума», — принялся сетовать поднимающийся следом за мной вверх по лестнице маг. «Нижние пояса содрогаются от невиданных потрясений. Сначала хорты со своим пошедшим против извечных законов вождем, потом бунт Ковчега. Затем мы узнаем про чудовищную резню, устроенную в борьбе за власть над полисом лорда Миарха. Это просто немыслимо, но они как-то сумели убить вечного Хо, самого Хо. Владыка, вы не застали те времена, когда Конклав заключал договор с их правителем?» «Звезды, как же все сложно. Он решил поднять все самые опасные для меня темы разом. Минимум слов. Молчать, слушать, говорить загадками, напускать туман. Только такая тактика может спасти меня от разоблачения». «Нет. Простите, я мог догадаться. С вашим возрастом это было не так уж давно. С того времени из Конклава на истину ушло не так много велоров, и кем-то из них вы быть точно не можете. Я спросил глупость». «Темы опасные, но слишком уж важные. Всего парой фраз он приоткрыл завесу над такими тайнами, про которые что-либо узнать больше попросту негде. Очевидно, что истина — это название пояса, расположенного перед вершиной. В прошлый раз Велорланд обмолвился, что до той мне осталось сделать последний шаг. И оказывается, на эту самую истину попадают лишь маги Конклава. То есть звание Велора получает каждый, прошедший по пути до предшествующего истине пояса. Или все по-другому, и мне просто не хватает знаний для правильных выводов. Звезды, это сильнее меня. Я обязан рискнуть». «Ты уверен, что все знаешь про истину?» Остановившись, повернулся я к магу. «Простите, владыка», — пристыженно опустил глаза тот. «Конечно же, я, как и все, ничего не знаю про истину. Это просто предположение. Я выстраивал логический ряд. Не гневайтесь, владыка. Я помню, что не вправе что-либо у вас спрашивать, как и вы не вправе что-либо рассказывать кому-либо про пояс могущества. Может, там само время течет по-другому. Я сейчас не об этом. Пойдемте. Мы почти поднялись». Остаток пути по лестнице мы проделали молча. Полминуты, и вот уже мы, войдя в круглую комнату с четырьмя смотрящими во все стороны незастекленными окнами, стоим у того из них, которое обращено к морю. «Я понимаю, что вам сейчас не до проблем Конклава, владыка», — вздохнув, заговорил Велорланд. Но некоторые недавние события вынуждают меня обратиться к вам за помощью. Те мечи, что я отдал вам... Расскажите, пожалуйста, как и где они были вами утрачены? Это важно для нас». Началось. Я был прав. «Что случилось?» Нахмурившись, ответил я на его вопрос своим. «Данная переговорная тактика оптимальна в моем положении». «Нападение на этот самый храм. Один из здешних братьев опознал в клинках убившего нескольких наших людей человека йокицкие мечи. Точно такие же, как у меня». На этих словах маг поднял полы балахона, продемонстрировав мне висящие у него на поясе клинки. Точная копия тех, которые я у него одолжил в свое время. Размер, форма, ножны. И главная отличительная черта данного оружия — полное отсутствие хоть какой-нибудь гарды. «Эти мечи мне делает один йокицкий мастер», — продолжил маг. «На нижних поясах такое оружие найти невозможно. Когда мне сказали, что убийца орудовал йокицкими клинками, я сразу же понял, что это были мои мечи». «И ты решил, что это был я?» — искривились мои губы в снисходительной ухмылке. «Ну что вы, владыка, как можно?» — испуганно возмутился Велор. «Зачем это вам? Вам, остановившему в предземье великое нашествие хортов? Вам, спустившемуся с истины на самое дно мира, чтобы помочь нам? О, нет, владыка! Заподозрить отступника в том, кто радеет за сохранение столь угодного единому равновесия, просто верх глупости!» «И к моему счастью, ты не слишком умен, Велорланд. Манипулировать с тобой не так сложно. Я явно переоценил риски. А раз так...» «Расскажи мне про нападение», — перебил я замявшегося мага. «Чего хотел нападавший?» «Лучше самому задавать вопросы, чем позволить это делать ему». «Выяснить, где находится ведущая на воду нора переноса», — нахмурился Велорланд. «Через нее в итоге он избежал. Этот злодей как-то узнал про нашу сквозную дорогу и прошел по ней сюда с тверди. В этом мы абсолютно уверены. Доказательством послужила личина, которую он набросил на себя перед тем, как явиться в храм. Злодей пытался выдать себя заходившего в город за покупками здешнего служителя. Видимо, он перехватил брата Тревора на обратном пути, убил его и через нору переноса доставил его труп на границу суши и тверди, туда, где действует дар. Изменить свою внешность он мог только там». «Хитрый ход. Только Хо на каком-то этапе допустил ошибку, и фальшивого брата разоблачили. Сквозная дорога. Значит, речь идет уже не про тайные дыры в барьерах, а про целую систему порталов. Заманчиво, но слишком опасно». «Что его выдало?» «Сами поиски норы переноса и выдали. Он попытался выведать у здешнего настоятеля, где-то находится, при помощи пыток, и злодеи поймали за этим занятием. Своего он добился, но уходить ему пришлось с боем. Тогда-то мои мечи и явили себя. Злодей прятал их под одеждой, снятой с трупа похищенного брата Тревора». «И ему дали уйти?» Велорланд снова тяжело вздохнул. «Говорят, что он сражался как сам низверженный. Настоящий мастер. Тем братьям, кто здесь служил, убийца оказался не по зубам. Такой уж тут пояс. Глухая сушь ставит сильного воина над любым одаренным. Без даров его остановить не смогли». «Эх!» — стиснул кулаки маг. «Окажись я в тот момент здесь. Но больше такого не повторится. Конклав принял решение усилить охрану здешнего храма, и не только его». «Отпираться бессмысленно. Я уже знаю, что он от меня хочет услышать. Надеюсь, что помощь, которую маг от меня ждет, ограничена этим ответом. И я его дам. Заодно постараюсь прощупать почву под максимально интересующей меня темой. Хо сам виноват». «Мне кажется, ты уже понял, кто это был, Велорланд», — произнес я, прищурившись. «Вы переоцениваете остроту моего ума, владыка», — расписался в своей глупости маг. «У нас есть лишь догадки, в которых мы не сказать, чтобы сильно уверены. Но ваши слова могли бы помочь мне прозреть. Как я понял, разгадка лежит на поверхности. Вы утратили мои мечи на земле, владыка?» Маг лукавит. Скорее всего, он уже обо всем догадался, но хочет получить от меня подтверждение своей правоты. Это проверка. И я склонен пройти ее. Учитель решил пойти быстрым, но шумным путем. Покрывать его глупо. Полезнее будет правильно разыграть свои карты. Я вижу возможность отвлечь внимание местных блюстителей порядка от избранного Дерхана и его отряда, за которым устроили погоню обезумевшие фанатики-живчики. Пусть лучше сосредоточат все силы на поисках Хо. Такой шанс нельзя упускать. Не обижайся, Велор, но твои мечи стали моим даром правителю Арха. Мне довелось пообщаться с ним. И пока он ошеломленно молчит, сменив голос на максимально серьезный, задаю самый важный и самый опасный вопрос. «Вы хоть знаете, кто он такой?» — произнес я, буравя оторопевшего мага пронзительным взглядом. «Ошибка. Он не лукавил. Неподдельное удивление на его лице почему-то густо смешано с ужасом. Я подставил учителя? Это едва ли. С его даром менять свою внешность Хо практически неуловим. По сути, нет никакой разницы в том, кого именно будут искать маги Конклава. Неведомого одаренного, рассекретившего их сквозную дорогу, или одаренного по имени Хо. Моя совесть чиста». «Не может быть!» Не ответив на мой вопрос, прошептал Велорланд. «Вечный жив. Неужели здесь был сам Хо? Сердце бездны. Это все объясняет. Но зачем? У Конклава же с ним договор». Слишком долго молчит. Пора выводить его из ступора новым вопросом, пока он сам не завалил меня онами. «Я бы хотел узнать про этот договор поподробнее». Тон, которым я произнес эту фразу, не подразумевает возможности отказа. Велорланд опустил глаза. «Я был против, владыка». Словно бы боясь быть подслушанным, гораздо тише, чем раньше, заговорил маг. «Но в то время мой голос мало что значил. Я считаю, что заключать договор с отступником было неправильно. Да, он очень силен. Да, собрал даров больше, чем кто бы то ни было во всех поясах, включая Ойкумену. Да, Арх сделался при его правлении самым лучшим поставщиком источников и идущих, очень качественных идущих. Да, он приносит нашему делу огромную пользу, насильно загоняя на путь своих лордов. То есть приносил, но...» Велорланд замолчал. «Ему нужно мое одобрение. В данный момент лицо мага — открытая книга. Покажу, что согласен с ним». Медленный кивок, жест рукой. «Продолжай, не бойся. В этом вопросе я на твоей стороне». «Но владыка, отказавшийся делать последний шаг...» Воспрянул духом, узнавший мою позицию в этом вопросе Велор. «Недостоин этого высочайшего звания. Хо — отступник. И боюсь, что в данный момент на всех поясах нет никого опаснее его. Конклав вечен, но никто из живущих сейчас на Ойкумене Велоров не застал Хо в его бытность одним из нас». «Так вот, кем они его считают. Мой учитель сумел обмануть этих местных царьков. Как же жаль, что мы так и не смогли с ним нормально поговорить. Мальчишке он мало что рассказал. Получается, свой договор с Конклавом Хо заключил уже после того, как маги приняли его за очередного гуляющего по миру владыку, спустившегося с предпоследнего пояса. Когда-то он, видно, столкнулся с кем-то из Велоров, и тут посмотрел его возраст. И было то еще до того, как Хо полностью поглотил своего носителя». «Только вы, наверное, и были с ним знакомы, владыка». Загорелись глаза сложившего у себя в голове один факт с другим мага. «Я имею в виду до прихода Хо в Арх. Вы близки с ним по возрасту. Конечно, он старше и даже намного, но это в моем представлении времени. Для вас же все, что меньше тысячи лет, малый срок». «Ну уж нет. Укрепить заблуждение мага заманчиво, но я и так уже погряз в опасной лжи, дальше некуда. Не буду усугублять свое положение. Нет, я с ним не был знаком. И это сыграло со мной злую шутку. Наша с ним разница в возрасте имеет значение, здесь ты не прав». «Извините, владыка», — расстроенно вздохнул Велор. «Я снова говорю, не подумав. Вы, само собой, не пересекались в Конклаве. Я думал про истину. Но что я знаю про пояс могущества? Недаром же у нас говорят, что на истине жизнь только начинается. Я понимаю, что время, какое мы проводим на других поясах, не идет ни в какое сравнение с вечностью, которую каждому предстоит постичь на последнем шаге к вершине. Простите, владыка. Никак не могу прийти в себя от услышанного. У меня все мысли в голове спутались. Сердце бездны. Вечный Хо жив. И он нарушил договор. И действительно спутались. Владыка Хо. Неужели этот могущественный дурак не видит такого явного прокола в своих рассуждениях? Если ушедшие на истину Велоры в теории, подобно мне, способны свободно и относительно быстро перемещаться между поясами без всяких сквозных дорог, то зачем тогда Хо полез штурмовать их систему порталов? И почему он не знал, где находится здешняя нора переноса? Он же сам был когда-то Велором, сирич посвященным в их тайны магам. Но позволить Велор-Ланту заблуждаться и дальше я никак не могу. Позже он придет в себя и догадается, что я водил его за нос. Ждать нельзя. Сейчас я ему помогу поумнеть. «Вечный Хо уникален», — перехватил слово я. «Так долго дурачить всех — невозможное чудо. Но он это сделал. Ты ошибаешься на его счет, Велор-Лант. И Конклав ошибается». Вы в последнее время наделали слишком много ошибок. На этом моменте я сделал театральную паузу, дабы подготовить мага к очередной порции шокирующей информации. «Хо никакой не владыка», — уверенно произнес я. «Он никогда не был на истине и даже на твердь и сушь ступил впервые только сейчас. Зачем он, по-твоему, использует сквозную дорогу? Нужна ли она погруженному в постижение истины?» «Я услышан и понят». Глаза мага полезли на лоб. Наконец-то до него дошло, что настоящим владыкам не помеха, барьеры, горы, океаны и прочие преграды, мешающие обычным идущим свободно перемещаться из пояса в пояс. «Сердце бездны! И правда! Если это был Хо, значит, творец! Один только возраст не делает человека владыкой! Он обманул нас!» «Вот именно. Похоже, возраст с отмером — то единственное, что невозможно подделать. Магам просто не могло прийти в голову, что настолько старый человек мог прожить свои тысячи лет, не покидая земли и предземья. Надеюсь, Велор-Ланд, познав сейчас истину, не задумается над тем, что и я в теории могу не являться владыкой». «Получается, до своего воцарения в Архе он все эти бесчисленные века не вставал на путь и просто жил на дне мира?» — неверяще пробормотал Велор-Ланд. «Получается так», — подтвердил я. «Все, момент прощупать почву настал. Как отнесутся маги Конклава к пришельцу извне? Верят ли они вообще, что это извне существует? Может, я все-таки зря их боюсь?» Вероятность такого предельно мала, но в теории местные царьки могут жаждать налаживания контакта с внешним, недоступным для них сейчас миром. Либо же он прожил свои бесчисленные века и вообще не под нашим солнцем. Закончил я фразу загадочным голосом. Велор вздрогнул. Глаза мага опять округлились. «Демон бездны?» Едва ли не проорал свой короткий вопрос Велор-Ланд. «За пределами Ойкумена? Но ладно, барьер, если они могут притворяться людьми, нужно немедленно...» «Хватит, хватит», — перебил я всполошившегося мага. «Вижу, ты не оценил моей шутки. Никакой он не демон. Хо — обычный человек. Просто старый и хитрый. Я думаю, что он самый старый житель дна мира всех времен и эпох. Он прожил сотни жизней на земле и в предземье под разными именами. Он сам мне об этом рассказывал. Хо, всего лишь долгожитель, отринувший путь. Но ты прав, он опасен. Он гораздо опаснее, чем я думал». И, закончив основную мысль, тут же снова вставляю вопрос. «Так и что там за договор? Ты мне так и не рассказал?» «К сожалению, откровения здесь неуместны. Что хотел, я проверил. Открываться конклаву — плохая идея. Меня тут же запишут в демоны бездны. Продолжаю подниматься к вершине с китаром стандартным маршрутом. Благо, новые знания вселяют надежду на то, что мой путь не растянется на тысячи лет. Теперь, когда мне доподлинно известно, что сумма возраста с отмером служит пропуском для перехода из пояса в пояс на самом деле далеко не везде, я склонен смотреть на сроки прохождения мной пути куда более оптимистично, чем то было прежде. Никакой возрастной прогрессии не существует. Как я понял, Велора Конклава переходит на лежащую перед вершиной истину, не имея в отмере тех тысяч лет, которые меня раньше пугали. Звезды видят, я пройду путь быстрее всех, кто когда-либо шел по нему. «Договор», — пробормотал постепенно приходящий в себя маг. «Да все просто. Он не пользуется полученными на истине знаниями, мы не вмешиваемся в дела арха. Равновесие требует поддержания извечного порядка вещей. Никакого взрывающегося порошка, никаких палок с трубками, плюющимися железными шариками, никаких технологий, нарушающих существующий баланс. Получается, все свои чудеса он изобрел сам. Уму непостижимо». Велорланд замолчал, но это было еще не все. Тяжело вздохнув, маг продолжил открывать мне секреты учителя. «Хо сказал, что его путь окончен. Он вернулся домой. Разумеется, нам, владыка-отступник, на Ойкумене не нужен. С его силой и знаниями для Конклава он слишком опасен. Мы заставили его поклясться, что он никогда не покинет дна мира. Мы поверили ему, а он... Вы не знаете, что случилось, владыка? Почему Хо нарушил договор?» «Ну вот мы и добрались до самого опасного места нашей милой беседы. Не сочтет ли Велор мои действия нарушением каких-нибудь неписанных или даже писанных, но неведомых мне правил? По сути, я сейчас собираюсь сознаться в том, что я, пусть и не желая того, выступил в роли катализатора, запустившего покачнувший и устоявшийся порядок процесса. Не осмелится ли услышавший мое признание маг обвинить меня во всем произошедшем? Обвинить и наказать?» «Нет, конечно же нет. Что он сделает владыке, погруженному в постижение истины? Не Велорланд, не этот могущественный глупец. Может, позже, когда весть о странствующем по мере владыке маг уже донесет до Конклава, его верховное руководство и заинтересуется моей персоной, но точно не сильнее, чем проблемы сбежавшего вечного Хо. Как я понял, найти того будет непросто. Пусть ищут». «Почему нарушил?» — повторил я часть заданного мне вопроса. «Видимо, понял, что я прав, а он нет. Я намеками объяснил ему, от чего он отказывается. Тратить тысячи лет на бессмысленное однообразное существование, когда можно постигать истину в шаге от вершины — безумие. Я умею быть убедительным. Но, увы, Хони рассказал мне про ваш договор». И тут же, не давая магу что-либо спросить о подробностях нашего с Хо разговора, перехожу в наступление. «Обвинять, порицать, наставлять здесь могу только я. Все, что делает владыка, все к лучшему». «В мое время Конклав был решительнее», — сурово произнес я. «Вы расслабились, чересчур отстранились от происходящего на нижних поясах. Ладно, Арх, но Ковчег с его культом всемогущей жизни — вот где истинный рассадник отступников. Отказались от даров, отринули учение, не вступают на путь. Как вы все это допустили? Даже Хо согласился со мной, что Ковчег — гнойный нарыв на теле земли. Ты сказал, там был бунт?» «Все, меняемся местами обратно». У Велора хорошо получается отвечать на вопросы владыки. Пусть продолжает. «О, владыка!» — охотно подхватил маг вторую, волнующую его тему. «Этот нарыв уже вскрылся, выплеснув гной наружу. Еретики окончательно рехнулись и решили запретить людям становиться на путь. Причем запретить всем, а не только своим сумасшедшим культистам. Представляете, они перекрыли выход на твердь. Пригнали туда настоящую армию. Перебили проводников и братьев, сожгли стоявшую за барьером крепость. В общем, устроили самый настоящий бунт против учения и братства. Я ведь потому и прибыл сюда. Есть шанс, что еретики попытаются напасть и на этот храм». «Как напасть?» — возмутился я. «Разве вы не покарали бунтовщиков?» «Мы работаем над этим, владыка», — пристыженно опустил глаза маг. «К сожалению, Конклав не всесилен. Само по себе братство не имеет ресурсов, достаточных для усмирения целых полисов. Но земле за подобное отвечает порок. На данный момент оставленная еретиками возле выхода армия уже благополучно разбита, и твердь снова доступна для встающих на путь. «А сам полис? Надеюсь, после случившегося вы им наконец-то займетесь». «Уже занимаемся. Не бойтесь, владыка. В этот раз мы не повторим своих ошибок. Эмиссары конклава помогут порогу навести порядок на этом заигравшемся в самостоятельность лоскуте. Культ всемогущей жизни будет уничтожен на корню, но это не быстрый процесс». Велорланд, извиняясь, развел руки в стороны. «Я же здесь со своими людьми», — продолжил свой отчет маг, «готовлюсь встречать тех культистов, кто прорвался на твердь. От захваченных возле выхода еретиков из разгромленной заградительной армии мы узнали, что отряд их избранников пересек барьер не только для того, чтобы перебить несущих за ним службу братьев. Они хотят догнать и убить некого, по их мнению, одержимого демоном человека, который смог вывести из заполыхавшего огнем ненависти к иноверцам ковчега, находившихся там в тот момент граждан других полисов. Эти выжившие из ума идиоты послали в погоню за удравшим от них одаренным целых 300 воинов, которых лично возглавил секретарь их Совета Бессмертных». «Не сказать, чтобы оперативно, но смотрю, они все-таки докопались до некоторых причинно-следственных связей произошедшего. С одной стороны, меня радует то, что конклав не всесилен. С другой, я бы был им очень признателен, избавь меня маги от мешающих мне спокойно идти по пути гахаров. Что мешает перехватить их на тверди?» «Вы переоцениваете наши возможности, владыка», — невесело улыбнулся Велорланд. «Правило Йоковой дюжины не дает нам нормально развернуться на тверди. Но кого сможем, мы выловим. В крайнем случае, еретиков встретит у речного окна переноса. Сейчас там уже незаметно несет дозор наша стража. Придется проверять все отряды, но другого выхода нет. На глухой суше мы совершенно беспомощны». «Но на тверди дары действуют, так что вы справитесь», — ободрил я мага. «Одним астероидом с плеч. Те гахары, что остались на тверди, обречены. Живыми их не выпустят с пояса. Одаренный, умеющий отличать правду от лжи, легко отличит эмиссаров ковчега от отряда обычных идущих». «На тверди, да», — кивнул маг. «Но боялись мы не тех культистов, кто остался на тверди. У нас было подозрение, что часть еретиков могла срезать дорогу, пройдя над горами. Один из братьев, с даром полета носивших источников этим маршрутом, пропал. Если он тогда попал в руки культистов, те могли расколоть его при помощи пыток». Велорланд невесело улыбнулся. «До того, как вы мне открыли глаза, владыка, мы считали, что на храм напал один из перебравшихся в горы мумров по сквозной дороге еретиков. Мы решили, что умеющий менять личины культист был отправлен в храм на разведку, но его разоблачение нарушило планы еретиков, и разведчик был вынужден спасаться бегством. Спасибо единому за то, что послал мне вас. Теперь, когда я выяснил, что это был вечный Хо, можно больше не бояться прячущихся где-то в окрестностях храма культистов. Теперь я уверен, что еретиков нет на суше. Спасибо, владыка». Велорланд поклонился. «Похоже, наш разговор подошел к концу. Маг уже выяснил все, что хотел. Ну а я? Протекавшая под моим незаметным руководством беседа принесла мне огромную пользу. Я способен манипулировать этим могущественным глупцом, это факт. Продолжать? Постараться добыть максимум интересующей меня информации? Нет, не стоит заигрываться. Уверенность в себе — добродетель, избыточная самоуверенность — зло, способное погубить. Все, заканчиваю схождением по краю обрыва. Одна маленькая финальная манипуляция, и можно откланиваться. В сложившейся ситуации будет глупостью не воспользоваться возможностью осложнить жизнь висящим у меня на пятках гахарам. Этот незначительный риск точно оправдан. На прощание маг услышит от меня еще пару слов, но чуть позже». «Не за что, Велорланд», — дружелюбно улыбнулся я магу. «Судьба уже не в первый раз сводит нас. Наша встреча угодна единому. Рад, что мои поиски истины провели меня через этот храм в нужный момент. Пойдем. Люди ждут». Его руки прижаты к груди, подбородок опущен. Неудобных вопросов на темы «что я делаю здесь», «кто те люди со мной» и «зачем владыке понадобилось собирать лучин» не звучит. И уверен, не прозвучит. Постижение истины — сложная штука, туда лучше не лезть. Я первым шагаю в сторону лестницы. Велор Ланд послушно устремляется за мной. «Знаете, владыка...» Неожиданно вновь оживает у меня за спиной молчавший больше 10 секунд маг. «Я вот думаю, а не мог ли тем одаренным, которого преследуют культисты, быть все тот же Хо? Говорят, в ковчеге этот человек творил настоящие чудеса. Может, он специально вскрыл этот гнойный нарыв, чтобы отвлечь нас? Такая вот пришла мысль». «Замечательно. Велор Ланд — мой спаситель. Сами звезды послали мне этого местами умного дурака. От возможности пустить по ложному следу тех магов, кто расследует дело Ковчега, глупо отказываться. Избранный единым Дирхан с его недоступными простым смертным землянам чудесами теперь точно не приведет ищеек братства ко мне и к моим соратникам». «Очень дельная мысль», — остановившись, киваю я. «Вполне может быть. Он на это способен». И раз уж пришлось вернуться к разговору в процессе спуска, не буду дожидаться его завершения, как то планировал раньше, и сразу исполню задуманное. «И вообще...» — назидательно поднимаю я палец. «Никогда нельзя отбрасывать ни одну из возможных версий, даже если вероятность такого события ничтожно мала». «Ничего, сразу не отметай, Велор Ланд. Все держи в голове. Вот, к примеру, мы выяснили с тобой, что здесь был вечный Хо, и ты в тот же миг безоговорочно отринул возможность присутствия на суше культистов. А шанс всегда есть. Всегда». «Да, владыка, вы правы», — признавая свою вину, опускает глаза маг. И тут же выстрел в Гахаров. «Присмотрись к рыжей девушке», — загадочно прищуриваюсь я. «Ее отряд показался мне подозрительным. Ее имя Леона. Я встретил их в городе». «Дно вселенной». Очередной тяжелый вздох Велора красноречивее любых слов. «К сожалению, ваш совет запоздал, владыка. Рыжеволосая девушка уже на воде, как и еще 14 ее спутников. Они и недавно здесь были. Вы думаете, это могли быть культисты?» «Неудачно. Но сверхмеры расстраиваться не стоит. В целом, удача все равно на моей стороне. 15 гахаров не 300. С ними мы как-нибудь справимся». «Теперь не узнать», — улыбаюсь я, разведя руки. Маг же хмурится и, наверное, уже в 10-й раз шумно вздыхает. «Тут вы правы, владыка. На воде бесполезно кого-то искать. Пояс смерти закрыт для нас. Разве только вы встретите там эту рыжую и допросите. Но это я снова говорю, не подумав. Простите, владыка, понимаю, что это не ваше дело. Я и так отнял у вас много времени. Пойдемте. Ваши спутники уже заждались вас».